Я исповедую открытость в беседе с кем бы то ни было, с другом ли, с противником, а поэтому позволю себе поставить главный вопрос. Как бы вы отнеслись к идее Министерства доверия, которое придет на смену ответственному министерству? А вы действительно считаете нынешнее ответственным? Вы нет? Мы не туда пошли, Павел Николаевич, не туда. Извольте салату. Я истолсковался по зелени. Государь ограничивает себя в еде. Спартанская обстановка, поразительная скромность. Воистину аристократическая. Оливковое масло, изволите, или наше подсолнечное? Оливковое, благодарю вас. А куда надо бы найти, Дмитрий Федорович? Ко взаимному доверию. Следовательно, к честному обмену мнениями. Я приглашаю вас сформировать Министерство доверия, Павел Николаевич. Такого Милюков не ждал. Вилка в руке дрогнула. Как вас понять? Так, как я сказал. Ваша аграрная программа, по которой часть земель будет отчуждена крестьянам, с выкупом, понятное дело, помещикам, меня не пугает. Это, как я понимаю, главный пункт расхождения между вами и Горемыкиным, не так ли? Горемыкин — пустое место, Дмитрий Федорович. Разве вы его в расчет берете? А кого вы берете в расчет? Того же, кого и вы. Трепов решил настоять на своем, добиться ответа прямого, поэтому настойчиво спросил. «А кого, с вашей точки зрения, мы берем в расчет?» «Столыпина», — ответил, наконец, Милюков. «Разве вы не его имели в виду?» Добившись ответа, Трепов продолжил, словно бы Милюков пробросил мелочь. «Согласны ли вы, Павел Николаевич, чтобы облегчение крестьянской участи, то есть передача части земель мужику, было провозглашено государем, или полагаете, что только Дума вправе принять такой закон?» «Я полагаю, что милость, данная крестьянству из рук государя, поможет успокоению страны, Дмитрий Федорович». Трепов откинулся на спинку кресла, Милюков в кармане. «Хорош либерал. Ишь, глазами сияет, недоносок. Видит себя в зимнем, не иначе. Дай только время, я тебе покажу кадетскую свободу. На котую у меня сгниешь». Трепов налил Мадеры до краев. «За вас, Павел Николаевич. За то, что вы принесли с собою русскому обществу. Ваш ответ высокопатриотичен и продиктован заботой о будущем нашей отчизны. Благодарю вас». Чокнулись, помочили губы. «А теперь мой вопрос, Дмитрий Федорович, к вашим услугам. Угодно ли будет государю даровать всеобщее избирательное право? Бесспорно». «За вас», — поднял бокал Милюков. «За то, что вы приносите с собой русскому обществу». Чокнулись, губ не мочили. «Народ ждет Конституции, Дмитрий Федорович. Можно надеяться на то, что государь подпишет основной закон, представленный на его благоусмотрение, думаю?» «Сначала нужно составить такой закон, Павел Николаевич. Составить в новых условиях, в обстановке всеобщего доверия. Значит, сама идея Конституции не отвергается. Приветствуется. Государь готов даровать Конституцию подданным. Амнистия? Нет, государь никогда не простит цареубийц. Это позволит революционерам творить свое мерзкое дело безнаказанно. Дмитрий Федорович, вы не правы. Амнистия, дарованная государем, лишь укрепит престиж монархии. Народ возблагодарит за это царя. У кого поднимется рука на освободителя? Александра II освободителя убили, Павел Николаевич. Но то было иное время, сейчас народ измучен революцией, культурные слои хотят спокойствия и тишины. Поймите, именно престиж самодержавия поможет нам, нашей партии, вести работу по изоляции крайних групп. Мы откроем пропагандистскую кампанию в Думе, я обещаю вам это. Я держу в руках третью часть всех депутатов, то есть относительное большинство. Уговорите, государя, Дмитрий Федорович. Я не могу этого сделать. Хотя ваши доводы искренни и лично я могу вас понять. Я, тем не менее, реально мыслю, Павел Николаевич. Я не хочу сулить невозможного. Отмена военного положения? Сложный вопрос. Совладаете с эсерами, с социал-демократами? От этого будет зависеть все. С социал-демократами я смогу договориться. Плеханов занял вполне благоразумную позицию. Он пользуется в партии авторитетом, он повернет своих единомышленников на верный путь. Я уже писал об этом, я с похвалой отозвался о его нынешней позиции».